вот лишь снизу в огромную прокинутую темно-синюю чашу. И на дне этой чаши откуда-то появлялись облачка, похожие на сгустки пены, и опять куда-то тихо исчезали. Можно было подумать, что их все снова и снова стирают шевелящиеся листья их. Значит, Хэ Сяо Эр не совсем потерял сознание. Однако между его глазами и синим небом, как тени, проносились разнообразные вещи, которых там на самом деле не было. Прежде всего появилась грязноватая юбка матери. Сколько раз ребенком он в радости и горе цеплялся за эту юбку. Но теперь, едва он протянул к ней руку, она исчезла у него из глаз. Исчезая, она стала тонкой, словно газ. И сквозь нее, как сквозь слюду, просвечивали клубы облаков. Потом плавно проплыли широкие кунжутные поля, которые тянулись за домом, где он родился. Кунжутные поля в разгаре лета, поля с унылыми цветами, раскрытыми будто в ожидании сумерек. Сяо Эр искал взглядом среди этих полей себя и своих братьев. Но на полях не видно было ни души. Слабый солнечный свет озарял лишь молчаливо застывшие бледные цветы и листья. Они проплыли наискосок по воздуху и исчезли, как будто их куда-то утянули. Потом в воздухе появилось нечто странное, нечто извивающееся. Присмотревшись, он понял, что это большой драконов фонарь, каким ходит по улицам в ночь на 15 января. В длину он был, пожалуй, около 5-6 кен. Бамбуковый остов был обтянут бумагой, ярко разрисованной синей и красной краской. По форме фонарь ничем не отличался от дракона, как их рисуют на картинках. Зажженный, несмотря на яркий день, свечой внутри, он тускло маячил в синем небе. Кроме того, удивительная вещь. Этот фонарь казался живым драконом и в самом деле свободно шевелил длинными усами. Пока Хэ Сяо Эр рассматривал его, дракон медленно уплывал из глаз и сразу исчез. Когда он скрылся, в небе вдруг показались изящные женские ножки. Их раньше бинтовали, поэтому они были не длиннее 3 сун. В Китае еще в начале 20 века в зажиточных домах сохранился старинный обычай с детства бинтовать особым образом девочкам ноги, чтобы сделать ступню крошечной. На кончиках грациозно изогнутых пальцев мягко выделялись белые ноготки. В душе Хэ Сяо Эра вызвала печаль, легкую и смутную, как укус блохи во сне, воспоминания о временах, когда он видел эти ножки. Если бы он мог коснуться их еще раз. Но это, конечно, невозможно. Отсюда, до того места, где он видел эти ножки, много сотен ли пути. Ли — китайская мера длины, равная 3,9 километра. Так он думал, а ножки тем временем стали прозрачными и незаметно свелись с тенями в облаках. Это случилось тогда, когда исчезли ножки. Из глубины души Хэ Сяо Эра поднялась ни разу до сих пор не испытанная странная печаль. Над его головой безмолвно распростерлось огромное синее небо. Под этим небом, под легким веянием ветерка, люди вынуждены влачить свое жалкое существование. Как это грустно! И что он сам до сих пор не знал этой грусти? Как это странно! Хэ Сяо Эр глубоко вздохнул. В этот миг между его глазами и небом стремительно, гораздо быстрее, чем это было в действительности, пронесся отряд японской кавалерии в фуражках с красным кантом. И также стремительно исчез. Ах, и им, наверное, так же грустно, как и ему. Не будь они призраком, Хорошо было бы друг друга утешить и хоть не на